люблю в мороз трескучий, при свете солнечном я снега блеск колючий, леса под шапками и львыней седом, да речку звонкую под темно-синим льдом, как любят находить задумчивые взоры, завеянные рвы, навеянные горы, былинки сонные среди ногих полей, где холм причудливый, как некий мавзолей, изваян полночью, или тучи вихрей дальних на белых берегах и полыньях зеркальных. На стоге сена ночью южной